доводился мне дальним родственником. Между нами существовала разница всего в 3 года. Ему было 23, мне 26. Однако по семейному счету мы принадлежали к разным поколениям. И он, и я шли по прямой линии от наших предков, Буссардели Бетсиу. Но Ксавье был на 1 ступень дальше от них, чем я. Эта младшая ветвь Буссардели с таким рвением вступала в браки и размножалась, что вскоре перегнала старшую ветвь. Однако, как бы в наказание за это, болезни и трагическая смерть поражали ее быстро множившееся потомство, и теперь остался лишь один ее представитель, к тому же весьма хрупкий Ксавье. Ибо богатство — не единственное достояние Буссарделей. Существует у нас и свой пассив, причем он не фигурирует в наших банковских книгах. У нас наследство крепче, нежели наследники. Среди членов нашего многочисленного семейства ходит старинная болезнь. У иных она совсем не проявляется, зато нападает на других. У моих родственников по восходящей линии со стороны отца исчезли последние следы этого недуга. Бабуся, дочь баронов Клопье, здоровая и крепкая девушка, не только расширила наши городские владения, присоединив к ним владения своего семейства, но и влила в наши жилы новую кровь. Но затем достаточно оказалось одному из ее сыновей, моему отцу, вступить в брак со своей двоюродной сестрой, чья мать тоже принадлежала к роду Буссарделей, как снова создалась благоприятная почва для опасного недуга. Моя сестра умерла от чахотки, у Валентина были слабые легкие, и приходилось постоянно следить за здоровьем его детей. И все-таки болезнь особенно яростно обрушилась на породу Ксавье. Его дед скончался от туберкулеза в возрасте 30 лет. А отец Ксавье, сраженный под Ипром немецким снарядом, тем самым был избавлен от общесемейной участи. У единственного его сына еще мальчиком обнаружилось предрасположение к этой болезни. Тем временем мать Ксавье вторично вышла замуж не за члена нашего семейства, как бы желая избежать злокачественного недуга. Она сочеталась браком с крупным колониальным чиновником — и в один прекрасный день последовала за ним в заморские страны. Стало быть, несчастного сиротку все бросили? Отнюдь. У него была крестная, тетя Эмма. Разве не обладала она средствами, а к тому же значительным запасом нерастраченной любви? Она взяла на себя заботы о мальчике, при единственном условии, что ей, как она заявила, предоставили карт-бланш. И при этом условии, об этом, однако, она промолчала, чтобы новая взятая на себя обязанность не нарушила ни одной из ее привычек. Прежде всего, здоровье. Названная мать приглашала крупнейших специалистов. Все складывалось как нельзя лучше. Ксавье в 2 счета отправили в Давос. Он прожил там долгие годы. Время от времени он появлялся у нас, растерянный, непривычный к нашей жизни, к парижскому грохоту, к нравам, царящим в низинах. С каждым годом он чувствовал себя все лучше. Болезнь прошла. Он может вернуться. Но как бы не так. Безоговорочно верить врачам. Нельзя же быть таким наивным. Тетя Эмма решила сделать все для своего крестника, и ей не в чем себя упрекнуть. О, конечно, ребенок теперь уже взрослый юноша, но он никого не стеснит в таком огромном доме. И, конечно, его крестная, которая обожает мальчика как родного сына, была бы на 7-м небе, если бы он остался при ней. Но в парке Монсо такая сырость... А что, если у него будет рецидив? Тетя Эмма в жизни себе этого не простит. Нет, благоразумие требует, чтобы Ксавье вернулся в горы».